В машине времени летящими. Когда встречаетесь с друзьями юности студенческой, то это в машине времени проехаться по переулкам жизни, где-то среди влюбленностей, читалок, семинаров, лекций и зачетов, веселых вечеринок, поцелуев нежных, бородатых анекдотов. И снова юными становитесь под теми, что и раньше были небесами. В машине времени летящими, как будто бы вы управляете ей сами. 2019-2024.